Картонная душа. Картонная душа страдает формализмом, и думать о других ей вовсе ни к чему. Прировненько дыша в обнимку с эгоизмом, не тратя сил своих, не рада никому. Работает по плану, все делает с прохладцей, да на поминках тосты спокойно говорит, надеясь на нирвану, где можно не стараться, всех меряет по росту и спит, как сонный кит. Но все ж возможно чудо, сия душа проснется, она зачем-то точно пришла на этот свет. Холодная покуда, но улыбнется солнце. Нет полностью порочных, и это не секрет. 3 июня 2021 года.